Глава 33. Последние разы. Сегодня утром я видела Ромена, но он меня, кажется, не заметил. Или сделал вид, что не замечает. Ну и пусть. Мне вообще-то плевать. Я уж лучше сосредоточусь на том, что действительно важно. «Расставить приоритеты и двигаться к цели», — сказала я себе, вынимая из тележки грязное белье. «Можно подумать, это говорит Патрисия», — пропищал тоненький голосок у меня внутри. Кстати, Патрисия так до сих пор и не вышла из отпуска. Из-за этого пригласили временную замену, пока Патрисии не станет лучше. Среди персонала росло недовольство. Когда я уйду, проблемы останутся нерешенными. Во время перерыва Клодин отозвала меня в сторонку. «На твоем месте я бы крепко подумала, прежде чем идти в нашу профессию. Судя по тому, как развиваются события, ситуация долго не наладится». Лили ободряюще мне подмигнула, и я промямлила в ответ что-то невнятное. Но вообще Клодин права, она лишь выразила всеобщее раздражение. «Я от всего сердца надеюсь, что условия работы улучшатся, потому что до идеальных им очень далеко». Моему желанию разговаривать со стариками и делиться с ними новостями, похоже, суждено осуществиться не скоро. Чтобы избавиться от мрачных мыслей, я активно принялась за работу и даже не заметила, как промчалось утро. В конце смены пошла попрощаться с Виолет. Она дремала и не услышала, как я вошла. Бледная кожа бабули показалась мне белее, чем простыни, которыми она была укрыта. Я бесшумно приблизилась, охваченная внезапной тревогой, и от волнения вынуждена была сесть. Застывшее лицо Виолет напоминало статую, вырезанную из мрамора, а ее неподвижный сон вызвал в памяти образ мертвого тела мамы. В день похорон я сначала отказалась входить в траурный зал. Не могла даже представить себе, что она там. Но потом, в самый последний момент, за секунду до того, как закрыли гроб, все-таки вошла в эту маленькую холодную комнату. Я не хотела ее видеть, но мне необходимо было убедиться в том, что это происходит на самом деле. Меня заколотило от ужаса. Восковая кукла с нарисованным лицом не имела с мамой ничего общего. Я в полном потрясении вышла, и мне показалось, будто я не иду, а падаю. Этот образ преследовал меня еще очень долго. Виолет все спала. Я почувствовала, как учащается пульс, и велела себе дышать спокойнее, вдох-выдох. Ритм сердца замедлился, и я поднялась со стула, чтобы выйти из комнаты, но тут на тумбочке рядом с кроватью заметила открытую тетрадь. И у меня все перевернулось внутри, когда я прочитала написанные там слова «последние разы». Я прекрасно понимала, что это меня не касается, но все же не смогла удержаться, чтобы не прочитать верхнюю, открытую передо мной страницу. 25 февраля, день, когда мы поздравляли ее с днем рождения, Виолет составила список, который назвала «Последние разы». В последний раз держала на руках маленького ребенка. В последний раз пила шампанское. В последний раз видела всю свою семью в сборе. В последний раз разворачивала подарочную упаковку. В последний раз гладила репейника. Сердце мое замерло, пропустив один удар. Несколько секунд я стояла, не дыша, пока меня не привел в чувство шум в коридоре. Тогда я сделала вдох и увидела, как реальность снова обретает форму. Я поборола в себе желание прочесть остальное. Я не имела на это права, не могла нарушить личные границы Виолет. Я поспешила прочь из комнаты, подальше от этого места, подальше от призраков прошлого. Подальше от страха потерять эту бабушку, которую я научилась любить. Я сорвала с головы парик блонд с такой неохотой, натянутой утром перед выходом из дома. Шрам ужасно чесался, я больше не могла выносить никаких контактов с кожей. Некоторые резиденты дома увидели, как я ухожу, и Ромен тоже. Разговоры умолкали, а я шагала вперед, не останавливаясь. Я вроде бы услышала свое имя. Может, это Ромен меня окликнул? Или показалось? Подходя к центральным воротам, я швырнула искусственные волосы в большой мусорный бак.